конце концов, какая разница, каким способом Сашка зарабатывает деньги? Главное, у него есть собственное дело. И, судя по всему, немаленькая прибыль. Включив телевизор, я стала быстро щелкать пультом. Что было на экране, меня не волновало. Сашка не объявился ни через час, ни через два, ни через три. Он приехал утром и, скинув пиджак, сел на край кровати. Я посмотрела на часы и протерла глаза. 5 утра. Самый сон. «Привет», — устало произнес Сашка, погладив меня по плечу. Я поджала ноги и кивнула ему. «Привет, генеральный директор по оказанию секс-услуг. Как прошел рабочий день? А вернее, рабочая ночь?» «Нормально, как всегда». «Медикаменты все распродал?» «Почти все», — засмеялся Сашка. «Расскажи мне что-нибудь о своей работе». «Что именно?» «Не знаю. У меня никогда не было женихов-сутенеров». «Я не сутенер», — изменился в лице Саня. «Я директор. Это совсем другое». «Надо же!» — наигранно удивилась я. «А в чем отличие?» «В том, что сутенер возит проституток на заказ, а директор сидит в кабинете и занимается организационными вопросами». «И где же находится твой кабинет?» «В гостинице». «В гостинице?» «Да, а что тут такого?» «А я всегда думала, что гостиницы нужны для того, чтобы в них останавливались гости столицы». «Ты права. Но на одних постояльцах много не заработаешь. Кто-то по-честному сдает номера под офис, но потом львиную долю прибыли проплачивает налоговикам, а кто-то сотрудничает с криминальными структурами». «Это как?» «Очень просто. Отслеживают какого-нибудь заезжего туза и начинают пасти. Горничная под видом уборки шмонает его сумки и личные вещи. Если деньги есть, номер чистят. Ключ обычно выдает портье за соответствующую плату. У меня другая суета. Я торгую девочками. Но не только девочками, но и мальчиками. Наша фирма расположена в небольшой гостинице в 3 минутах ходьбы от Смоленской площади. Гостиница маленькая, но удаленькая. Там останавливаются коммерсанты, приезжающие в столицу отдохнуть. Дежурные по этажу сообщают о потенциальных клиентах диспетчеру. За каждый звонок мы им платим от 50 до 100 рублей. В холле постоянно сидят охранники, которые следят за порядком. Есть и сутенеры, доставляющие девушек по назначению. Это нелегкая работа. Мне трудно обеспечивать безопасность своих сотрудников даже при таком отработанном механизме. Однако у меня есть связи с работниками правоохранительных органов и властных структур. Знаешь, Лариса, я уже привык и ничего другого просто не умею. Сашка поднес мою руку к своим губам и, целуя запястье, сказал: «Вот видишь, за кого ты вышла замуж. Просчиталась девочка. Генеральный директор, да не тот. Проститутками торгую. Ложись-ка лучше спать». Ласково потрепала я его за ухо. Сашка покорно кивнул и перебрался на кровать. Проваливаясь в сон, он прошептал: «В правом кармане пиджака подарок». Я накрыла его одеялом, подошла к пиджаку, висящему на спинке стула, и полезла в правый карман. В кармане лежала небольшая замшевая коробочка для драгоценностей. Открыв ее, я обнаружила чудесное колечко с бриллиантами. Померив его, я затаила дыхание от восхищения.